Характер у Гоши так называемый эпилептоидный или по Фрейду анальный. У таких людей часты не только запоры, геморрой и кишечные колики, но и сосудистые спазмы и мышечные до судорог. Мышление тугоподвижное, вязкое, застревают на всевозможных подробностях, теряют фокус и темп, не отличают существенного от несущественного. Неужели и в таких случаях можно помочь? Если человек сам осознает, что нуждается в психологической помощи, тут точнее употребить слово «коррекция», то дело не безнадежно. Провести хороший анализ и серию тренингов, главным образом как раз на умение быть небрежным, действовать легко и быстро, потоково, с допущением n-ного процента ошибок, не жестко завязано на результат, глядишь, кое-что и переменится. Но в жизни вязким эпилептоидам все же лучше держаться таких видов деятельности, которые дают им авансом кусочки вечности, где не надо спешить. Если применить шахматную модель, то им не стоит играть в блиц-турнирах. Зато в играх по переписке могут добиться чемпионского звания. Можете ли вы сказать, что добились хорошей работоспособности не за счет того, что много работаете, а за счет того, что работаете хорошо, решив проблему самоорганизации? Наверное, разочарую вас. Проблемы самоорганизации я не решил. И не рассчитывая решить за обозреваемый остаток жизни. Как у вас с молодых ногтей драма неорганизованности, неряха, забываха, рассеянный, глубоко необязательный гражданин. Таким малодостойным субъектом я осознал себя еще с первого класса, до первой кляксы. Мои родители были другими. Не какие-то сверхупорядоченные, не педанты, нет. Просто люди целесообразные, собранные, в ладах со временем, пространством. Какой ценой им это давалось, как долго и вынужденно вырабатывалось, я, ребенок, представления не имел, понимая только сейчас. Дом наш не был казармом и не сиял, как выставочный экземпляр. Но всякая вещь знала свое место, всякое дело свое время, иначе жить было нельзя. Потому что жизнь держалась тяжелым трудом. И я это понял довольно рано. Я понял, но аккуратность, порядок и дисциплина жили со мной рядом. Наставляли примером, увещевали, бронили. Случалось, даже лупили по заднице, но внутрь меня не внедрялись никак. Мальчик вроде бы-то не тупой. Я отличался выдающейся неспособностью распределять время, блюсти режим, класть вещи на место, поддерживать порядок и чистоту. Делать, что надо, а не что хочется. Выполнять обещания, дававшиеся совершенно искренне. Картина вам, в общем-то, ясна. Избирательная тупость к организационной стороне жизни. И именно своей жизни. По части же организации иных прочих был куда как востер. Рано обнаружил лидерскую жилку, соображал быстро и четко. Хватало и энергии, и оптимизма. Во мне словно рождался кто-то иной. Заметил это еще в пионерском возрасте. Мечтает скакать под седлом вол ленивый, скакун нерадимый, упорно желает пахать. Гораций. В качестве организатора и поныне все начатое имею глупость заводить до конца, если только это нужно для кого-то, кроме меня самого. Могу быть собранным, проявляя дисциплину и выдержку. Оказалось, короче, что я все могу, ко всему способен, как всякий обычный человек. Только вот не всегда, не во всякой бытности. Чем же объяснить такое саморазгласование? А законами ролевой психологии. Разные роли бытности включают в нас разные самосознания, разные возможности, разные философии и психологии. Я умею и люблю готовить. Делаю это с большим удовольствием. Но только не для себя. Не просто лень, а даже представить тошно, что я мог бы что-то состряпать для собственной вялой персоны. Когда остаюсь один, готовить моментально разучиваюсь. Для вхождения в ипостась повара мне нужен кто-то другой. Мне нечего добавить к вашему пояснению, кроме вывода. Для торжества духа и воли над линией необходим смыслодром бытности, роли, миссии. Или иначе выводящие нас за узкие пределы себя, приобщающиеся к смысловому космосу. И более, и прежде всего нужна собственная внутренняя смыслородность. А что это? Ну, скажем так, вера в возможность смысла. Мавзолей лени. Немного полемики иногда не вредит. Well, непоследовательной и поверхностной мне показалась ваша интернет-рассылка о лени. Вот пример с дамой, которая пишет диссертацию. Вы, как человек творческий, лучше всех знаете, что для того, чтобы накропать хотя бы полстраницы текста, необходимо предварительно прочитать и переварить кучу литературы, осмыслить свой серьезный опыт. Если этого не сделаешься, то тушься, пышься, ленись, не ленись, а все равно не сядешь и не въедешь в тему. Дамочке просто нечего было написать по теме диссертации. Не было предварительной подготовки. Вот она и прикрыла свою пустоту ленью. Из той же оперы письмо парня, который работает руководителем проекта. У этого вообще никакой лени, а банальная запарка начальника средней руки, который должен организовать работу подчиненных, а потом уже думать о собственных потугах и изобрести что-то. Вы советуете ему сорваться в отпуск или в командировке. Но это же бизнес, Владимир Львович. В нем можно двигаться или по горизонтали, оставаясь тем же программистом, или по вертикали, занимая руководящие позиции в своей фирме. В противном случае останешься у разбитого корыта. Тебя обойдут. Ваши корреспонденты, кроме улыбки жалости, ничего не вызывают. Ну почему вы не можете назвать вещи своими именами и сказать им честно? Ребята, вы не дошкольники. Ваш махровый инфантилизм, когда один не способен вставать утром в институт, в армии, потому что не служил, а другой 25 лет мечется, как ежик в тумане, не имеет никаких оправданий. Пора отбросить потакание собственным слабостям и начать заниматься делом. Брать ответственность на себя. Увы, судя по вашей памятке себе любимому, где опять-таки ода лени, эта третья группа прикроется ей, как фиговым листиком, и будет плакать дальше о загубленной жизни. Отказом от борьбы с этим чудовищным людским пороком лени вы провоцируете ваших читателей на смирение со своими проблемами, недостатками, инертности и так далее, привлекая огромное количество новых пациентов на прием к психотерапевту. Как просто будет им говорить «знаменитый Леви», оправдывает Леви, призывает терпеть ее, а не преодолевать. Что же нам грешным поделать? С уважением, Геннадий. Халява. От древнееврейского халяв. Даровое, бесплатное молоко. Великая богиня племени ленивцев, являющая собой источник, условия и смысл их существования. Отсюда общеизвестно «халява священна» из бестолкового словаря Лентяя. Владимир Львович, а ведь это наезд. Ну, не привыкать. Прям хоть в музей соцпсихологии. Древний советский менталитет. Именно что махровый в условиях недоношенного капитализма. Оно, конечно, не без этого. Все признаки авторитарного образа мысли. Уже с первых строчек письма стало ясно, что у человека к проблеме лени отношение лично болезненное. Наверное, подумал я, ребеночек у него образцовый бездельник. И угадал. следующем письме Геннадий об этом поведал, равно как и о том, что в отрочестве сам был лентяем, что надо. Ответил я в полушутку и, кажется, не обидел. Геннадий, спасибо вам за позицию. Следуя призыву называть вещи своими именами, приходится признать. Ваше письмо, признающее к искусству, не видеть в тексте того, что в нем есть, а видеть то, что в нем нет, мимо чтения. Дамочке нечего было написать по теме диссертации, не было подготовки. Вот она и прикрыла свою пустоту ленью. Из письма, которое я привел имеющиеся в глаза, видно, что никакой пустоты и в помине. Серьезная подготовка была, материал собран. Не работала с человеком по иной причине, казавшейся лени. Мы вместе постарались понять, по какой именно, и не безрезультатно. Есть и такое занятие – кривочтение. Искусство толковать читаемое в крив, в кось и поперек. Знаменитый Леви оправдывает лень и призывает терпеть ее, а не преодолевать. Давайте тогда пойдем дальше, составим по вашей методологии текст для первоапрельской новостной полосы газеты «Московская пробка». Мавзолей Лени станет мавзолеем Леви. Знаменитый Владимир Леви восхваляет лень, объявляя ее главным достоинством современного человека и спасительницей рода людского. Левикий психотерапевт призывает возвести лени памятник в столице мировой лени, в городе Москве на Красной площади. Учитывая менталитет отечественного населения и нехватку стройматериалов, Леви предлагает воспользоваться имеющимися ресурсами и в качестве памятника лени использовать мавзолей Ленина, стерев на его фасаде всего лишь одну последнюю букву нынешней надписи. Проект закона о переименовании мавзолея Ленина, мавзолей Лени, уже представлен к рассмотрению на одном из ближайших заседаний Государственной Думы. Из осведомленных источников сообщают, что в дальнейшем, заменив надписи еще одну букву, Леви рассчитывает трансформировать мавзолей Лени в свой собственный, где и будет вести прием огромного количества новых пациентов. Место удобное на века. Ответ. Спасибо. Мне нравится ваш ироничный подход к житейским проблемам и к моему посланию. И я понял, в чем мое внутреннее несогласие с вашей теорией приручения лени, компромисса с ней. Это гуманная, мягкая, врачебная теория. Она применима к здоровому обществу, где человек может позволить себе плыть по течению, занимаясь внутренним созерцанием. Теория завтрашнего дня, а не нашей повседневной действительности, где, увы, многих надо кнутом и палкой учить выживать, а не правильно лениться. С уважением, Геннадий.